после чего вернули руль Джин. Ну что сказать, у моей сестры восхитительная жена, а тараканы, точнее фениксы в ее голове с очень даже горячей и с повышенным либидо. В общем, чем не идеал, главное не забывать подбирать мысли, в присутствии птички, а то накажут. А потом еще раз, чтобы мало не показалось, я так на кроватях разорюсь, так что думаем позитивно. 5. Хотя мои паучихи появились чуть больше 2 месяцев назад, они успели наворотить шума и пару раз спасти прохожих от смерти. Также успели нарисоваться суперзлодеи, которые хотели грохнуть паучих. Не удивлюсь, если их профинансировала одна моя знакомая огромная амазонская задница. Но мы все не без изъяна. Трахать Фиск и Фелицию я от этого не перестану. Тем не менее, после очередной россыпи синяков на тушках Гвен и Петра я их хорошенько наказал прямо в заднице. А Джин с восторгом присоединилась, потребовав и свою долю наказаний. В общем, девочки были довольны и покладисты, потому я решил ошарашить прибалдевших нимфоманок своими требованиями. Мы идем учить кунг-фу. Конечно, братик, муркнула, вжимая личико с мою жирную тушку Петра. Гвен же оторвала ротик от дела и, сглотнув, ответила: «Я за. Любое движение, если оно кончится так же, как сейчас». В общем, мотивация перла у них со всех щелей. Пришлось теперь уже мне напрягаться, чтобы реализовать этот самый заряд мотивации в правильном направлении. Естественно, как любой опытный задрот, я знал, что идти в разрекламированные и крутые додзи бесполезно. Нужно идти в самые бомжатские районы и искать приключений на жопу, только так можно найти настоящих мастеров кунг-фу. В адскую кухню я не пошел, я хоть пули непробиваемый в теории, но оставим эту теорию без практики, тем более пуля — это счастье в моем положении. Я пусть и неуязвимый резиновый колобок, но вот силушки у меня не очень. Такого за милую душку затащит в подвал, посадит на цепи, будут использовать как ходячий самотык за еду, до конца моей нелегкой жизни.